Глава 18. Стежок. Пальцы сами знали, что делать. Они не думали, не сомневались, не делали лишних движений. С того момента, как Алиса прикоснулась к игле утром, в ней царила странная, почти мистическая уверенность. Стежки ложились один за другим, будто не она вела нить, а невидимая сила направляла ее руку. Сложнейший узор, вчера казавшийся лабиринтом без выхода, теперь складывался в ясную прекрасную карту. Она не работала, она медитировала, слушая шепот бархата и тихую музыку стиха, что крутился в голове. К ней никто не подходил, как будто про нее забыли. К полудню последний узелок был закреплен и обрезан. Алиса откинулась на спинку стула. Перед ней на манекене висел плащ. Тот самый и в то же время совершенно новый. Он струился глубокой синевой, а вышитые звезды, кажется, и правда хранили в себе холодный свет далеких созвездий. Он дышал, он жил. Алиса не чувствовала усталости, она мечтала. Представила Костомарова на сцене, стоящим на фоне свинцового неба в ее плаще. Захотела с ним познакомиться. Сон, конечно, важная вещь, но живое знакомство – это совсем другое. На часах было 2 часа дня, все ушли на обед, а ей не хотелось. Она сидела в тишине с плащом и улыбалась. Дверь в мастерскую скрипнула, на пороге стоял Тихон. Он выглядел помятым, будто не спал всю ночь, но в глазах читалась привычная собранность. «Ну как продвигается битва с датским принцем?» – спросил он, стараясь говорить бодро, но голос выдавал напряжение. Алиса лишь молча указала глазами на манекен, даже не встала. Чувствовала себя победительницей. Тихон подошел ближе, его взгляд скользнул по плащу и брови поползли вверх. Он медленно, почти с благоговением, протянул руку, коснулся пальцами бархата и стал рассматривать подкладку. Провел по ней рукой, как бы проверяя то, что открылось перед глазами. «Но это невозможно!» – прошептал он, и в его голосе не было ни капли начальственного тона, лишь чистое детское изумление. «Алиса, ты волшебница! Как ты смогла? За один день!» Она смотрела на него, и внутри все переворачивалось. Она знала секрет этого волшебства. Он был написан у нее на ладони, смытый, но навсегда впаянный в память. Но сказать она этого не могла. Тихон оторвал взгляд от плаща и посмотрел на нее. Настоящим глубоким взглядом, в котором читалось восхищение, признательность и что-то еще давно и глубоко спрятанное. «Спасибо», – сказал он просто, и затем после паузы тише. «Я должен тебе кое-что сказать. Тогда, после Янтарного, я ушел не потому, что не хотел». Алиса замерла, не в силах вымолвить ни слова. «Я испугался», – признался он. И это слово, вырвавшееся у всегда железного Тихона, прозвучало громче любого крика. «Испугался этой силы, что исходит от тебя. Ты была как комета, яркая, непредсказуемая, способная осветить все или испепелить. А я привык к контролю. Ко всему, что можно просчитать и подчинить. И я подумал, что если я позволю себе поддаться, то уже не смогу остановиться и разрушу все, что строил годами, и, возможно, разрушу тебя». Он сделал шаг к ней, и расстояние между ними сократилось до одной нити, до того самого стежка, что может либо соединить, либо разорваться навсегда. «Я был глупцом. Пытаясь отгородиться от бури, я попал в полный штиль, самый унылый и безвоздушный в моей жизни». Его рука медленно поднялась, и он коснулся ее щеки, едва заметно, будто боясь спугнуть. «Я хочу тебя, Алиса, рядом со мной. Не как талантливого художника, как женщину, со всей ее силой, ее бурями и ее тишиной. Но здесь вопрос. Можешь ли ты простить?» Алиса смотрела в его глаза и видела в них не начальника, не спасителя театра, а раненого, уставшего мужчину, который наконец-то сбросил свою броню. Она вспомнила сон. «Не бойся ни плаща, ни меня, ни сцены». Она положила свою ладонь поверх его руки, прижимая ее к своей щеке. Ее пальцы были шершавыми от работы, но невероятно теплыми. «Я не из тех, кого можно разрушить, Тихон», – тихо сказала она. «Только скукой и ложью. А то, что было между нами в Янтарном, это не было ни тем, ни другим». Она сделала шаг навстречу, закрывая последнее расстояние. Их губы встретились не в порыве страсти, а в медленном, выстраданном обещании. Это был не конец истории, а лишь ее новое, пугающее и прекрасное начало. Плащ был готов, Гамлет ждал, и ее собственная пьеса наконец обрела своего главного героя. «После работы я жду тебя у себя». Тихон отошел на безопасное расстояние. «Начинать на новой должности с таких сцен не очень хорошо. Странно, что вообще никто еще не зашел. Впечатлений было бы масса, особенно в той ситуации, в которой сейчас находился театр. Я забыла твой адрес». Алиса улыбнулась. Дверь открылась, и мастерская стала заполняться народом, как по сигналу. «Тихон Петрович, завтра генеральная, а у нас не готовы стражники», подошла к нему Лидия Марковна. «Я не могу за всех отвечать». «Что вы хотите этим сказать? Вы не справляетесь с должностью?» Тихон сдвинул брови и напустил на себя строгость. Алису распирала от смеха, и она выскочила в коридор, пошла, куда глаза глядят, и в прямом смысле на кого-то наткнулась. «Простите, я вас не заметила», — извинилась она. «Как это не заметила? В пустом коридоре?» — переспросил Костомаров. «Ой, это вы? Как я рада вас видеть! Я костюмер, Алиса. Я реставрировала для вас плащ, он готов». «Плащ?» «Да. Хотите посмотреть? Пойдемте». И она чуть ли не взяла его за руку. «Обязательно, но я хотел сначала встретиться с Шаховым», промямлил немного удивленный Костомаров. «Он там, в мастерской, пойдемте. Я так хочу увидеть плащ на ваших плечах». Это был необыкновенный день. Все сбывалось, как в сказке.